Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Элиан Тарс. Глава клана. Демон. Пролог. Чудеса случаются, и Джилл прекрасно об этом знала. Пусть для некоторых само существование одаренных уже чудо, разумные, из тех, кто владеет праной, тоже хотят верить в эти самые чудеса. Правда, у одаренных требования к чудесам гораздо выше. Банальный огонек на ладошке или даже громадный огненный торнадо не более чем умение обращаться с энергией миров, а не чудо. И все-таки совсем недавно Джилл видела чудо. Когда проклятые узурпаторы напали на родовое гнездо зевсов. Когда одни зевсы пошли на смерть и приняли на себя голос короля. Когда другие пытались спастись, про себя костеря врагов и клянясь отомстить. Госпожа, сделавшая Джилл своим стражем, была из вторых. Племянница главы клана, которой на тот момент и 21 год-то не исполнился, бежала с теми, кто уходил по земле, а не через тайные тоннели. Таков был приказ главы рода — разделить спасающихся на три группы, чтобы повысить шансы на выживание членов рода. Возможно, именно благодаря этому приказу госпожа и спаслась. Но все же ее спасение — огромное чудо. Их группу догнали враги, поэтому зевсы постарше и большинство стражей остались прикрывать отход других. Но и тех тоже догоняли. Зевсов становилось все меньше и меньше, пока не остались лишь Джилл с госпожой. Пока не пришел и их черед. Госпожа была последней из зевсов, отступающих в этом направлении. А Джилл была единственной, кто сопровождал госпожу. Они добрались до утеса. Нужно было спуститься и перебраться через бурную реку Геру на другой берег, а потом продолжать бежать. Таков был план — выбраться за территорию, ограниченную антипортальной сетью. Не каждый метр этой сети охраняют, поэтому имелся призрачный шанс, что сбежать удастся. Однако на самом краю утеса госпожу атаковали. Водяное копье с легкостью пробило ее голову. Госпожа лишь недавно достигла ранга специалист, так что для наставников и тех, кто стоит выше, энергетический доспех ее госпожи будто бы и не существовал вовсе. Госпожа упала замертво, и ее безжизненное тело полетело вниз с утеса. Джилл взревела от горя и бросилась следом. В спину стражу устремилось несколько техник, но только один водяной серп порезал бок Джилл. Добивать стража никто не стал. Все-таки враги пришли за зевсами. К тому же позже Джилл поняла, что ее горестный крик приняли за крик боли. Враг подумал, что страж физически страдает от смерти госпожи. Да, враг считал, что госпожа умерла. Ну а как же иначе? С пробитой насквозь головой. Однако случилось чудо. Госпожа выжила. Более того, когда река вынесла их двоих за территорию, ограниченную антипортальной сетью, а сама Джилл вытащила госпожу на берег, госпожа распахнула веки. Но ничего не произнесла. Лишь призвала фамильяра и открыла портал. Подняв госпожу на руки и войдя в жидкий портал серебра, Джилл перенеслась в другой мир. Огляделась по сторонам и поняла, что находится перед входом во дворец Дионисов. Мать госпожи как раз была урожденный Дионис. Здесь точно помогут. И вот с тех пор прошло 10 дней. 10 долгих дней, за которые госпожа ни разу не приходила в сознание. Медицинские технологии и целители смогли полностью закрыть рану госпожи, однако сама госпожа до сих пор не открыла глаза. Джилл не хотела верить в худшее, но реальность такова, что госпожа может никогда и не проснуться, ведь ее мозг был очень сильно поврежден. И все же Джилл верила в чудо. Вот, например, сегодня, 21-й день рождения ее госпожи. Разве не идеальное время, чтобы прийти в себя? Джилл очень ждала этого момента и верила, что ее госпожа сможет возглавить клан Зевс. За последние дни Джилл не раз думала об этом, ведь Дионисы приняли единственно верное решение и сообщили общественности, что род Зевс еще жив, иначе клан распался бы. Притом сделали это Дионисы очень осторожно. Насколько поняла Джилл, они связались с оборотнями рода Хаскус и эльфами рода Гандериэль, также входящими в состав клана. И от лица трех родов сообщили остальным родам и союзникам по альянсу о том, что госпожа жива. Почему так? Дионисы очень дружны с Гандериэлями, что Джилл казалось весьма странным, ибо одни весьма шумные и веселые боги, а другие спокойные и рассудительные эльфы. Ну а хаскусы — оборотни, стало быть, верны господствующему роду по умолчанию. Даже внутри кланов порой хватает разногласий, так что Дионисам нужны были союзники, чтобы обезопасить и себя, и госпожу. Потому никто из остальных семи родов точно не знал, какой из трех родов держит у себя госпожу. Однако о том, что она жива, знали все. Правильно, но в то же время рискованно. Дионисы, Гандериэли и Хаскусы поставили на кон само существование своих родов ради сохранения клана Зевс. Ведь если бы вдруг явился голос короля... Да, он не мог бы быть сразу в трех местах, однако это слабое утешение. Джилл думала, что Дионисы могли бы спрятать госпожу у кого-нибудь из союзников по альянсу реставраторов. Но быстро поняла, что это дурная мысль. Главу клана Зевс, пусть пока и не взявшую бразды правления, должен защищать клан Зевс. «Госпожа, поправляйтесь скорее», — прошептала Джилл, погладив бархатную руку девушки. Страж практически не отходила от кровати госпожи. Джилл смотрела на бледное лицо своей госпожи и сдерживала слезы. Как и должно стражу, Джилл всегда желала госпоже всего самого лучшего. Надеялась, что у этой прелестной черноволосой девушки будет добрый муж, что ее выдадут за какого-нибудь наследника, а оно вон как получилось. Джилл горько вздохнула и опустила веки. А затем ощутила очень сильный скачок праны. Вздрогнув, Джилл изумленно уставилась на свою госпожу. «Что происходит?» — одними губами пробормотала страж. Внезапно она стала гораздо лучше ощущать прану, и свою, и своей госпожи. Моментально Джилл стала сильнее, как и ее госпожа. Веки госпожи плавно поднялись, и Джилл увидела ее голубые глаза. На бледные щеки медленно возвращался румянец. «Госпожа!» — воскликнула страж и, не сдерживая эмоций, бросилась на шею девушки. «Кто я?» — негромко спросила госпожа. Джилл отпрянула и несколько мгновений пялилась на нее в полном исступлении. «Моя госпожа, единственная выжившая из рода Зевс, унаследовавшая род и клан, Уна Зевс, ранг раньше был специалист», — неуверенно закончила страж. «Ха! Надо же! Опять Уна!» — проговорила госпожа с интересом, разглядывая свои руки. «Зеркало есть, Джилл? Ты ведь Джилл, верно?» «Да, госпожа, это я», — закивала головой девушка-страж, счастливая от того, что память к госпоже возвращается. А ведь Джилл уже успела перепугаться, когда услышала первые слова госпожи. Несколько секунд госпожа внимательно разглядывала свое изображение в зеркале. «Довольно-таки неплохо», — наконец-то резюмировала она. «Юна и мила. Ха!» Вдруг госпожа напряглась, прищурилась. «Слышишь? Чувствуешь? Кто-то слишком быстро бежит к нам». Раньше Джилл была ветераном, а значит, могла почувствовать прану лишь тех, кто находится совсем рядом с ней. Сейчас же совершенно внезапно для себя осознала, что чувствует стремительное приближение 4 сильных энергетических сгустков за дверью комнаты. «Вряд ли они с добрыми намерениями», — проговорила госпожа, выдергивая из вен катетеры и поднимаясь на ноги. Посмотрела на себя и тяжело вздохнула. Госпоже Уни явно не понравилось, что она была одета в пижаму. «Сменная одежда-то есть?» — спросила она у стража. «Конечно, госпожа!» «Подготовь, а я встречу гостей!» Дверь едва не сорвалась с петель, и в комнату ввалился громадный прямоходящий варан с красной чешуей. Джилл сразу узнала в этом краптере наследника рода Харрир, входящего в состав клана Зевс. Вместе с Тирсом Харриром прибыли 3 его стража — гоблинша, орк и минотавр. «Уже очнулась!» — удивленно выпалил краптер во все глаза, глядя на госпожу Уну. «Полагаю, глупо спрашивать, что вы тут делаете, господин Харрир?» — глядя ему в глаза, произнесла госпожа. «Вы пришли за моей головой? Хотите подарить ее Кезефу Люциферу?» «Вы весьма проницательны», — хмуро проговорил краптер. «И я не буду спрашивать, зачем вы это делаете», — спокойным тоном перебила его госпожа Зевс. «Ведь вы просто очень сильно напуганы. Вы узрели силу узурпатора, узрели и практически полное уничтожение вашего господского рода. Рода, на котором зиждется весь клан. Рода, который олицетворяет этот клан и является его высшей силой. Вы и ваши сподвижники решили, что лучше пойти на предательство, чем жить в страхе перед мощью узурпаторов. Да и успокаивали вы себя мыслью, что никакое это не предательство, что предатели — господский род Зевс, из-за решений которых ваш клан и вынужден воевать против законной власти 8 миров». «Заткнись!» — не выдержал Харрир и вскинул руку. Из его ладони вырвалась вязкая болотная вода, устремившаяся к лицу госпожи Уны. «Стой!» — спокойно проговорила госпожа, взмахнув правой рукой. Джилл заметила, что в ноздри краптора забился поблескивающий металлом лиловый песок. Тирс Харрир замер, будто восковая фигура. «Что ты сделала с нашим господином, тварь?» — воскликнула гоблинша-страж, рванув вперед. Однако через полмгновения остановилась. Лиловый песок поразил всех, кто явился вместе с наследником рода Харрир. «Госпожа!» — восхищенно выпалила Джилл. «Ваша индивидуальная способность! Она наконец-то пробудилась! Это ведь она, верно?» «Индивидуальная способность?» — задумчиво протянула госпожа Уна. «Можно и так сказать. Отвернитесь!» Велела она, и в тот же миг 4 вторженцев повернулись к ней спиной. Минотавр же протянул мохнатую черно-белую руку и закрыл дверь. «Платье приготовила?» Бросила взгляд на своего стража госпожа. «Не могу же я принять власть над кланом и клановое влияние в пижаме?»